Цзинлюй, уговаривающий, увиделся с Цзи уразумевающим и сказал: «Лузский правитель просил меня, уговаривающего, разрешить ему воспринять от меня учение. Я отказывался, но безуспешно. Поведал ему, но не знаю, попал ли в цель. Разрешите попытаться представить вас царю. Я же сказал лузскому царю, необходимо покорять почтительных и бережливых, выдвигать преданных общему и верных царю, не льстивых и некорыстных. И тогда никто в народе не посмеет нарушать согласие». Цзы, уразумевший, рассмеялся и ответил: «Вам, учитель, речами о добродетелях предков и прежних царей не справиться с задачей, так же, как кузнечику-богомолу, что в гневе топорщит крылья, преграждая дорогу повозке. Ведь таким образом царь сам только подвергся бы опасности. У него в башне много сокровищ. Куда бы он ни отправился, по его следам бросается толпа». Цзинлюй, уговаривающий, задрожал от страха и сказал: «Мне, уговаривающему, не ясны ваши слова, учитель, и все же хочу, чтобы вы, преждерожденные, рассказали мне об этом главное». Цзы, уразумевший, ответил: «Великий мудрец, Правый Поднебесный, воодушевляет сердца людей, чтобы они завершали обучение, улучшали обычаи, отказывались от разбойничьих страстей. Он ведет всех своей единой волей, но происходит это подобно самовоздвижению природного характера каждого, и причину этого народ не сознает. Разве такой человек, беспредельный, необъятный, в обучении народа может считаться младшим братом высочайшего и ограждающего, а не старшим их братом? Он стремится к тождеству с изначальными свойствами и к покою сердца». Странствуя, Цзыгунь дошел на юге до царства Чу и возвращался в Цзинь. Проходя севернее реки Хань, заметил огородника, который копал канавки для грядок и поливал их, лазая в колодец с большим глиняным кувшином. Хлопотал, расходуя много сил, а достигал малого. Цзыгунь сказал: «Ведь здесь есть машина, которая за один день поливает сотню грядок. Сил расходуется мало, а достигается многое. Не пожелаешь ли, учитель, ее испытать?» «Какая она?» — подняв голову, спросил огородник. «Вдалбливают ее из деревянных досок. Заднюю часть потяжелее, переднюю полегче. Она несет воду, точно накачивая, будто кипящий суп. Называется водочерпалкой». Огородник от гнева изменился в лице и, усмехнувшись, ответил: «Я не приемлю ее не от того, что не знаю. Я стыжусь ее применять. От своего учителя я слышал, у того, кто применяет машину, дела идут механически. У того, чьи дела идут механически, сердце становится механическим. Тот, у кого в груди механическое сердце, утрачивает целостность чистой простоты. Кто утратил целостность чистой простоты, тот не утвердится в жизни разума. Того, кто не утвердился в жизни разума, не станет поддерживать путь». Стыдясь и раскаиваясь, Цзыгунь опустил голову и промолчал. Через некоторое время огородник спросил: «Кто ты?» «Ученик Конфуция», — ответил Цзыгунь. «Не из тех ли многознающих, что подражают мудрым, что ли, чтобы в самодовольстве всех превзойти? Не из тех ли, что бренчат в одиночестве на струнах и печально поют, чтобы купить себе славу на всю Поднебесную? Если бы ты забыл о своей священной душе и отказался от своей плоти, быть может, приблизился бы к пути, но, не способный управлять собственным телом, как смеешь ты навести порядок в Поднебесной? Уходи, не мешай мне работать», — сказал огородник. Устыдившись, Цзыгунь побледнел и точно потерянный не мог овладеть собой. Лишь пройдя 30 ли, пришел в себя. «Что это был за человек?» — спросили его ученики. «Почему при встрече с ним вы, учитель, изменились в лице, побледнели и целый день не могли прийти в себя? Раньше я считал, что в Поднебесной есть лишь один человек — Конфуций. Не знал, что есть еще и другой», — ответил Цзыгунь. «Я слышал от учителя о пути мудрецов. Это стремление осуществлять дела, приобретать заслуги, добиваться больших успехов малыми силами. У нынешнего же учителя иначе, у того, кто владеет учением, целостные свойства. При целостных свойствах целостное тело, при целостном теле целостен разум. В целостном же разуме и заключается путь мудрого. Вверяясь жизни, он действует вместе с народом, но куда идет, неведомо. Неизмерима и совершенна его пустота. Учитель сердцем предал забвению заслуги и корысть, ловкости и хитрости. Такой человек не пойдет против своей воли, не поступит против своего желания. Обретая то, о чем говорит гордый, он даже не оглянется, хотя бы все в Поднебесной его прославляли. Утратив то, о чем говорит, он даже не обратит внимания, хотя бы все в Поднебесной его порицали. Хвала или хула всех в Поднебесной ничего ему не прибавит, ничего у него не отнимет. Вот кто называется человеком с целостными свойствами. Я же причислю себя к тем, которых несет ветром по волнам. Вернувшись в Лу, Цзыгун поведал обо всем Конфуцию, который сказал: «Тот прикидывается, будто совершенствуется в учении рода хаоса, постигает из него лишь одно, но не понимает другого, управляет внутренним, но не управляет внешним. Ты, конечно, удивился тому, что он познал, как уйти в чистоту, в недеяние, вернуться к простоте, как хранить разум в телесной природе, странствуя среди мирского, обычного. Но разве достойно учения рода хаоса, чтобы и я, и ты его познавали?»